Глава 11. Слезы Жози. Жози смутилась. На самом деле она полезла в дом Гильды, потому что Соня звала на помощь, а шпиц как испарилась. Первым, кого встретила мопсишка, был Кузьма. Вот только толстый противный кот не желает общаться со щенком. Он очень глуп. Не знает, что после исчезновения последнего звена цепи его забросят туда, где лентяю и обжоре станет очень плохо, и вызволить кота будет уже невозможно. Кузьму мопсишке совершенно не жаль. Он все это заслужил своей ленью и плохим отношением к Вере. Но если британец исчезнет, Жози не найдет Соню, не сумеет вернуть свою плюшевую кошечку. Для самой юной жительницы мопсхауса очень, очень важно спасти Кузьму. Вот почему она сейчас стоит на краю болота. Жози необходим лизихитон, чтобы собачка могла заплакать. Слеза упадет на цепь, та исчезнет. Кузьма станет свободным, расскажет, где можно найти Соню. Жози побежит туда и отберет свою белую пушистую кошечку с голубыми глазами. Вот только сообщать правду Грифону не хочется. Поэтому Жози с самым честным видом соврала. «Да, хочу помочь шпицу, но для этого надо вызволить британца». «Благородная цель», — улыбнулась Маша. «Но тебе по болоту не пройти. Постой здесь». Грифон расправила свои очень красивые, голубые, с белой окантовкой крылья, поднялась в воздух, долетела почти до центра грязного водоема, вытянула вперед передние лапки. В ту же секунду в них оказались растения с белыми цветочками. Маша бросила их мопсишке и, проговорив «Держи!», улетела. «Спасибо!» — крикнула ей вслед Жози, схватила букетик и помчалась назад, очень боясь, что Кузьма уже исчез. Но нет, кот по-прежнему лежал в шезлонге. Собачка запрыгала от радости. Сейчас она освободит противного толстяка. Тот сообщит, где Соня, и плюшевая кошечка вернется к Жози. Вообще-то, рыдать щенку совершенно не хотелось. Наоборот, Жози чуть не плясала от радости, что все идет по ее плану. Но слезы необходимы, и они сейчас непременно появятся из глаз мопсишки. Жози встала около шезлонга, понюхала букетик, потом поцарапала когтями корни цветочков. В воздухе разлился отвратительный запах гнили и еще чего-то столь мерзкого, что у мопсишки защипало в носу. Ей захотелось швырнуть растение в бассейн. Всем же известно, холодная жидкость, даже ядовитая, убирает любой аромат. Но сделать это сейчас невозможно. Собаке необходимо добиться, чтобы цепь исчезла. Жози поднесла пучок лизихитона прямо к носу. О, радость! По мордочке потекли капли. Жози быстро наклонилась над котом, слезы стали падать на единственное звено. Мопсишка замерла, потом закричала. «Рэмбо! Врун!» «У меня имеется много плохих качеств», — произнес знакомый голос. «Но я никогда не лгу». Жози обернулась, увидела Миттельшнауцера и закричала. «Значит, это был твой первый опыт?» Потом она передразнила пса. «Одной твоей слезы, упавшей на цепь, хватит, чтобы кот освободился. Да я уже всю железку обрыдала, а ничего не получилось». «Я сомневаюсь, что ты добьешься таким образом положительного результата», — — неожиданно сообщил Рэмбик. Потом он отнял у мопсишки болотного скунса и бросил в бассейн. «Ты меня обманул!» — взвизгнула самая юная жительница мопсхауса. «Сказал про одну слезу, и что?» «Нет», — возразил Рэмбик. «Мои слова звучали иначе. Одной твоей слезы сострадания и любви, упавшей на цепь, хватит, чтобы кот освободился. Слезы сострадания и любви». «Сострадание и любви?» — еще громче закричала Жози. «Да с какой стати мне обожать обжору? Грифон Маша рассказывала о его гадком отношении к Вере». Кузьма открыл глаза, зевнул и сел. «Эй, вы как сюда попали? Это мой дворец. Хочу, чтобы противных собак закинула куда подальше». «Слышал?» — засмеялась Жози, глядя на Рэмбика. «Правда, он милый. Так и хочется его любить и сострадать ему». «Напоминаю, сейчас вы используете последнее желание», — произнес голос. «Плевать!» — вознегодовал Кузьма. «Собак вон!» «Напоминаю, счет станет 12:00. Вам объяснили, при поступлении жителя в исправительный лес он получает право на исполнение 12 своих желаний. Если они добрые, хорошие, например, вы хотите, чтобы ваши дети каждое утро получали бесплатную сумку продуктов, или просите, чтобы вас простили родственники, друзья, которых вы обидели, то каждая подобная просьба сокращает срок вашего пребывания в лесу. Если таких желаний набирается 12, вы отправляетесь домой. Но если захотите побольше вкусного, хорошего только для себя, не будете сожалеть о своих злых поступках, то, израсходовав дюжину желаний, вы очутитесь на нижнем этаже исправительного леса. «Хватит разговоров! Делай, что приказано!» — зашипел Кузьма и в ту же секунду исчез. Из глаз Жози полились слезы. На этот раз болотный скунс ей не понадобился. Мопсишка зарыдала от бескрайней жалости к себе. Столько сил она потратила, чтобы добыть вонючее растение, царапала его корни, нюхала гадость. Она мечтает получить назад свою плюшевую белую кошечку с голубыми глазами. И что? Кузьма пропал. Вместе с ним испарилась и надежда найти свою некогда подругу Соню. От злости и полного отчаяния мопсишка вздыбила всю шерсть. И вдруг раздался грохот. Дворец, который принадлежал Кузьме, развалился. Самая маленькая жительница мопсхауса остолбенела. Ну и ну! Оказывается, здание это и впрямь не из кирпичей. Оно нарисовано на бумаге. Теперь на земле валялись обрывки дворца. А бассейн мгновенно высох. Стало понятно, что это просто грязный овраг. и шезлонг стал пнем. Жози перевела взгляд туда, где только что стоял Рэмбик. Она собралась сообщить Миттельшнауцеру все, что про него думала, и никого не увидела. Пес тоже испарился. В полной растерянности собачка села на землю. Слезы перестали литься из ее глаз. На смену злости, желанию побить противного Рэмбо, а заодно и Соню, пришла давящая усталость. Жози захотелось спать. Она закрыла глаза, подумала: «Подремлю немного». Зевнула, решила лечь в обрывке здания. Лучше устроиться на бумаге, чем просто на земле. И тут до слуха мопсеньки долетел чей-то голос. «Пожалуйста, помогите!»